Мальчик заливается краской, он смущен. Анетта напоминает ему о сне, который приснился в последнюю ночь чуткому к поэзии ребенку. Как прекрасна была эта жизнь! Могучая и хрупкая жизнь, жизнь, которая могла бы быть, жизнь, которой не будет. Понял ли он? Мальчик отвечает кивком, опускает глаза. Она уловила в них засиявший луч. «А тебе не приходило в голову, что и ты мог бы быть на месте Пети?» Он возражает. «О, я не буду воевать, я недостаточно крепок. Мне сказали, что я останусь в тылу». Он утешается, как будто бы хвастает своим слабым здоровьем. «А остальные твои товарищи?» Это ему безразлично. Он торопливо отыскивает в своей памяти фразы, которые полагается приводить в таких случаях. «Умереть за родину, другие могут идти на смерть». К нему возвратилась самоуверенность. Казалось, кто-то задул свет. Впрочем, кто знает. Она-то несправедлива. Она не видит оснований для надежды, а их немало. Это племя славных людей. Эти эгоисты, спокойно жующие свою жвачку, имеют право поспать. Они проделали долгий путь. За плечами их крестовые походы и столетняя война. Это не молодит их, но говорит о крепости породы. Они так много видели, так много действовали, вынесли, выстрадали. И они смеются. Не чудо ли это? Кто смеется, тот живет и ничуть не склонен отрекаться от жизни. В мире, который недоволен существующим, это племя приемлет существующим. Оно не знает ненависти и зависти к соседу. Для него нет ничего лучше собственного дома, ничего заманчивее, как оставаться у себя. Привыкнув к удобной жизни, за 45 лет мира и спокойствия, оно испытывает отвращение к войне. Но если надо, оно без промедления и без ропота облекается в военные доспехи. Как они послушны, эти забияки. Они готовы пожертвовать всем, без особого, правда, пыла, потому что так полагается, так повелось спокон веку. В зависимости от точки зрения, они кажутся то нелепыми, то трогательными. Это добродушное и равнодушное приятие действительности, черта, присущая мелким людям, но есть в ней некоторое величие. А дети... Что мы о них знаем? То, что вырывается наружу, это только игра. Настоящая работа происходит внутри. Учителям и родителям видна лишь молодая кора. О ребенке вам известно только то, что делает его ребенок. Вы не видите вечной сущности, у которой нет возраста, и огонь, который тлеет в сокровенных глубинах души, будь то душа взрослого или ребенка. Вы не можете знать, не вырвется ли оттуда этот огонь. Побольше веры, побольше терпения. Но у Анетты их не было. Она напоминала сильного пловца, который хочет перебраться через реку и бросается вплавь против течения или перелетных птиц, летящих против ветра. В Париже она чувствовала вокруг себя миазмы лихорадки и искала свежего воздуха, а пока выставляла заслон, волю и спокойствие. Здесь же, натолкнувшись на стену равнодушия, она услышала зов страдания. Анетту снедает тревога. Она недовольна другими, но лишь потому, что недовольна собой. Они именно то, чем должны быть. Они в ладу с своей природой, а она в ладу ли она со своей? Что она делает здесь? Вот уже год, как она покорно отдается на волю судеб, куда-то влекущих ее народ. Сначала она находила в этом острое наслаждение, потом это стало привычкой, теперь появилась усталость. Какая-то внутренняя сила в ней, притаившаяся, далекая, возмущается. Она-то не совсем ясно понимает эту силу и бессознательно мучается своей виной перед ней. И это неопределенное чувство вины окрашивает все, что она видит. Маленький мирок, замыкающий ее горизонт, человечество в миниатюре. На лицах детей она улавливает печать пороков, которыми наделены взрослые, видит их судьбу, их бессветное будущее, задворки, куда их загонит жизнь. Видит собственного сына, затерявшегося в толпе безвестных людей, в этом муравейнике, этом потоке, который движется неизвестно куда. Видит самое себя, бездетного муравья рабочего, уныло выполняющего свою механическую работу. Ей кажется, что все эти дети, даже ее сын, родились от чудовищной бездарной матки природы. Душа Анетты иссушена, во рту у нее горечь. Все ускользает от нее. Не только сын, а отсутствие которого причиняет ей жестокую боль. Она сама от себя ускользает. И сын страдает от ее отсутствия, но он никогда не признается в этом. Он расстался с ней взбешенный тем, что она отреклась от него, бросила его в тюрьму, сковала, но мы еще посмотрим.